прекращать отношения. Все сказанное относится и к коллегам по службе. В этом проявляется закон друзей. Конфуцианский закон пяти постоянств и правила пяти отношений, настойчиво внедрявшиеся в систему поведения японцев, оставили в психологии народа глубокий след, отложившись в виде специфических установок межличностных связей. Среди них особое место занимает чувство взаимной обязанности, любви и благодарности. По-японски «он». «Он» — это чувство к родителям, которые вырастили и выкормили их, к учителю, который научил читать и писать, и тому подобное. О человеке, лишенном «он», говорят «он о ададе каэсу» — отплатил злом за добро. Содержанием «он» являются взаимопомощь, сотрудничество, оказание любезности, материальная выручка, взаимовнимание и так далее. Нормы «он» присутствуют в различных формах общения и относятся к сфере деятельности практически всех прослоек японского общества. В наше время действие «он» несколько ослаблено в среде интеллигенции. Скептическое отношение к «он» бытует и среди молодежи, которая считает его пережитком феодализма. Основная критика здесь направлена на то, что в «он» чувство благодарности, предполагающее искренность, может диктоваться и стремлением к выгоде. Критики считают, что, действуя по шаблонам «он», человек сдерживает свою инициативу. За этим, по их мнению, стоят утилитарные стремления. И поскольку осуществление «он», считают они, доставляет людям много хлопот, оно постепенно уходит в прошлое. Однако нужно сказать, что рано еще сбрасывать со счетов регулирующую функцию «он». Хотя добродетели «он» охватывают главным образом межличностные отношения, влияние их со временем стало простираться также на экономику и сферу власти. Примером действия «он» в экономике могут служить необычные для капиталистического мира отношения между крупными и мелкими фирмами. Скажем, в свое время мелкая фирма обеспечивала крупной бесперебойную поставку каких-то товаров. Но вот она попала в беду и разоряется. Крупная фирма может пойти навстречу мелкой и предпринять шаги для ее спасения. Здесь сказывается действие этического закона отношения с братьями. Однако нередко в подобных случаях такое отношение не бескорыстно. Тогда о крупной фирме говорят, что она, прикрываясь добродетелью «он», ставит мелкую фирму в положение вечного должника. В сфере власти дает себя знать закон отношений между господином и слугой. Согласно этому закону, издавна в Японии культивировалось раболепие, и активной стороной в этих отношениях всегда выступал нижестоящий. Вышестоящему же вменялось в обязанность принимать дань уважения. Естественно, такое одностороннее почитание личности вносило в отношения оттенок деспотизма, что в своей основе противоречило этическим нормам японской культуры. Не случайно поэтому в сферу власти вплеталась добродетель «он», которая гуманизировала отношения господин-слуга, вышестоящий-нижестоящий. Активное вовлечение «он» в отношения по вертикали довольно благоприятно сказывается в Японии на системе управления, поскольку сглаживает возникающие в общении начальника с подчиненными конфликты. Концепция «он» предписывает начальнику быть с подчиненными любезным, внимательным и даже почтительным. «Он» здесь осуществляет буферную функцию. Подчиненный, столкнувшись с гуманностью шефа, умеряет свое недовольство даже в острых ситуациях. Известную роль во всех этих отношениях, а также в иных сферах поведения, играют моральные принципы «хадзи» и «цуми». Хадзи может быть понято как скромность, стеснительность, стыдливость. Хадзи пропитывает всю жизнь японца. Говорят, что абсолютное большинство японцев придерживается принципа хадзи. что обязывает их к порядочности в поведении. Если же японец совершает явно недобропорядочные действия, ставит в неудобное положение другого, говорит неправду, нарушает установленные порядки и тому подобное, он переживает цуми –